26 февраля 2006 года, 13:45. Скит отшельника. Восточное побережье острова Патмос. Когда Гери наконец пришла в себя, ей потребовалась целая минута, чтобы понять, где она находится. Ее сознание было наполнено такими яркими и правдивыми образами, что все остальное в сравнении с ними казалось блеклым. Голова не кружилась, ее не тошнило. Она просто открыла глаза где-то совершенно в другом месте, совсем не там, где находилась до того. Это было странно и непонятно. До Гери медленно дошло, что окружающее не просто казалось ей блеклым, оно и было таковым. Она находилась в пещере маленькой, размером футов 7 на 6. Вся обстановка состояла из мягкой подстилки, на которой лежала Гери, двух домотканых одеял, маленького деревянного стула и кувшина с водой. Рядом на полу сидел брат Тимофей. Увидев его, Гери слабо улыбнулась. Плеснув воды из кувшина на тряпку, монах осторожно положил ее на лоб Гери и поинтересовался: «С вами все в порядке? Вы упали в обморок на берегу реки, а дальше с вами, кажется, что-то произошло». «Да», — подтвердила она, — «произошло». «Садитесь, глотните воды». Горло и губы у Гери пересохли. Приподнявшись на локте, она с признательностью приняла глиняную кружку, выпила всю воду и попросила еще. Затем снова легла, закрыла глаза и спросила: «Где мы?» «Это отшельнический скит. Сюда приходят жить монахи, которые хотят какое-то время побыть наедине с Богом». Они помолчали несколько минут, потом брат Тимофей нарушил тишину. «Вы не хотите рассказать, что с вами произошло? Только, пожалуйста, не думайте, будто я вас принуждаю. Говорите только, если сами хотите». «Мне явилось видение», — тихо произнесла Гери. «Кажется, ко мне обратился сам Господь». Открыв глаза, она посмотрела на монаха. «С вами такое когда-нибудь случалось?» «Думаю, да». Таким же тихим голосом ответил брат Тимофей. «Если это действительно река жизни Иоанна, та, на берегах которой будет Царство Божье, та, которая навсегда смоет горе и смерть, что я должна делать?» — спросила Гери, сидевшая совершенно неподвижно. Брат Тимофей молча посмотрел ей в глаза и просто сказал: «Не знаю. А что хотел от вас Господь?» «Он сказал, что мне были даны средства. Наверное, это действительно так. Если это река жизни, то что нам делать? Как мы должны поступить?» «Я даже не знаю, с чего начать. Если это воды, доступные для всех, то нужно сделать так, чтобы до них было проще добраться. Как вам известно, Святой Дух отбирает не только самых достойных и сильных, напротив, часто бывает как раз наоборот. Нужно также позаботиться о монахах, живущих в обители, их не зря призвали сюда. Нельзя забывать и о жителях Патмоса, они должны быть готовы, да и остров тоже, если ему предстоит стать духовным центром нового начала для всех людей на земле». «Сколько все это будет стоить?» «Не знаю. Надо будет построить на острове аэропорт, приюты для паломников, позаботиться о безопасности. Даже в самом начале потребуются огромные деньги. Строители и святые люди должны будут работать вместе. Помоги мне, Господи, я даже не знаю, с чего начать». «Полагаю, очень кстати придется финансовый фонд», — сказала Гери. «Да, конечно, но...» «Никаких «но»! Как раз это будет самым простым!» Гери принялась растирать руки, чтобы согреться в сыром воздухе пещеры. «Да, ее муж очень разборчиво подходит к финансированию научных исследований, отбирая только те, которые дают конкретные результаты. К ее рассказу о пещерах, небесных городах, разговорах с ангелами и давно умершими апостолами он отнесется весьма скептически. Однако содрать с кошки шкуру можно разными способами. Они здесь вроде как отдыхают, но Нестор постоянно работает на борту своей яхты. Ладно, формально это ее судно. Айленды не только назвал Гириану в честь жены, но и оформил яхту на ее имя из-за каких-то проблем с налогами, которые Гири до конца так и не поняла. Однако сегодня яхта ее не интересовала, служила лишь фоном. «Брат Тимофей, где мы сейчас находимся? Вы поможете мне добраться до порта Скалы? Мне нужно поговорить с мужем». «Вот это я смогу сделать без особого труда. Как думаете, у вас хватит сил, чтобы ехать вместе со мной на мопеде?» Гири уверенно выпрямилась во весь рост, устремленная мыслями в блистательное будущее. Она уже решила, что не станет повсюду афишировать свое имя. Ей хотелось оставаться безмолвным участником, скромным благодетелем. В конце концов, Господь дал ей деньги именно для такого дела. Она взяла брата Тимофея за руку, готовая выполнять предначертанное свыше.